речь идет последовательно о картинах Парахитья Марая, тут находится Марая, Матамуа в былые времена, Ариареа, веселые проделки, принадлежащие Лувру, и Теа-но-Ареуа, королева ареойцев. Со времени приезда на Таити Гоген написал 32 картины. Но сможет ли он прожить дольше в этой стране варварских богов? Без гроша в кармане он с замиранием сердца ждал приезда капитана, который посулил заказать ему портрет. Если бы Гогену удалось написать этот портрет и получить за него такую плату, на какую он надеялся, он смог бы еще на год остаться в океане и закончить задуманные картины. Теперь, когда дело пошло на лад, и я на коне, приходится уезжать. Есть от чего взбеситься. В начале мая 1892 года мэтр Гупиль заплатил ему 36 франков 75 сантимов за 11-дневное хранение мебели и разных вещей, принадлежавших обанкротившемуся китайцу из Папиэтти. Но этих денег не могло хватить надолго, хотя художник и свел к минимуму расходы на еду. И вскоре, скрежеща зубами от ярости, как безумный, он вынужден был обратиться к губернатору с просьбой о возвращении в Европу. К счастью, у дверей губернаторского двора он встретил некого капитана из тех, не лишенных авантюризма моряков, которые курсировали в прибрежных водах. Художник пожаловался ему на свои затруднения. И вдруг этот малый, в восторге рассказывал Гоген, сует мне в руку 400 франков со словами: «Дадите мне картину, будем в расчете». К губернатору я уже не пошел, и теперь снова жду денег из Франции. Но несколько дней спустя, 12 июля, Гоген все-таки направил дирекции департамента изящных искусств в Париже просьбу о репатриации. Как видно, он считал, что пройдет много месяцев, прежде чем он получит ответ. Так или иначе, предосторожность была разумная. «Мне сообщили из Парижа, — писал Гоген Метте, — что ты собиралась продать несколько картин в Дании. Если тебе это удалось, постарайся послать мне малую талику того, что ты выручила». Метте и в самом деле, после того, как ей удалось продать этюд обнаженный, энергично занялась продажей картин, и тех, что были написаны ее мужем, и тех, что составляли его коллекцию. Кстати, и теми, и другими весьма интересовался Эдвард Брандес из газеты «Политикан», за которого после развода с Фрицем Тауловым вышла сестра Метты Ингеборг. Уверяя, что действует так из благотворительности, чтобы помочь несчастной свояченице, Брандес одну за другой приобрел у нее понравившиеся ему картины. За 2 года он купил у Метты на 10 тысяч франков картин. Гоген узнал об этом гораздо позже. А пока что почтовые пароходы прибывали в Таити, но от Метты не было ни строчки. Когда же она, наконец, написала мужу, то лишь за тем, чтобы попросить его прислать картины, написанные на Таити. Ближайшей весной Метта собиралась устроить выставку в Копенгагене, и организаторы считали полезным, чтобы на выставке были представлены последние работы художника. Метта кратко упомянула, что продала еще 4 картины за 1500 франков. «Вот вам и денежки, скажете вы», — писал Гоген Манфреду. Но бедная женщина сама в них нуждалась. «Ничего, в Дании дела мои идут на лад». Он хорохорился. «В Дании уйма дураков, которые верят газетам, поэтому теперь они считают, что у меня есть талант». До конца года он обещал Мэтту прислать несколько хороших картин для выставки, если только я не буду вынужден сам их доставить. Но пересылка стоила дорого. Где взять денег? До сих пор ему удалось, и то благодаря любезности жандарма, возвращавшегося в метрополию, переправить во Францию только 1 картину — «Вахины ноте тиары». Манфред получил ее в июле. В сентябре Жуаян собирался выставить ее у Буссо и Валадона. Манфред нашел картину великолепной. «Тем лучше», — отозвался Гоген. «Вы же понимаете», — писал он с иронией, — «ее писал я, а не Бернар». Гоген страдал от нужды, от болезни. Сердце у меня, как видно, никуда не годится. С каждым днем мне становится хуже. Любая неожиданность, Любое волнение совершенно выбивает меня из колеи. Когда я еду верхом, при малейшем рывке, я на 4-5 минут замираю от страха.